«Не вздумай приглашать на танец рогачек», — велел я Пете, прежде чем оставить парня. «И к самым знатным дамам тоже на всякий случай не лезь, во всяком случае первым, а то мало ли. А как определить, кто насколько знатен?» — спросил парень. «Я это, из гербов только ваш да императорский знаю. Те, что одеты богаче всех, самые знатные», — пожал я плечами. «И те, у кого ауру ощутить и растолковать не выходит, тоже. Для примера, видишь вон ту девку, у которой платье словно из ожившего воздуха». «Ага», — подтвердил парень, проследив за моим взглядом. «Не то младшая дочь, не то внучка главы рода, хотя скорее дочь, внучки такой артефакт едва ли выдали бы». Оказалось, к моему удивлению, не Бестужевой или Воронцовой, а Патрушевой. Впрочем, сути это не меняло. Этот род пусть и приподнялся лишь совсем недавно и был пока слабоват среди себе подобных гигантов, но тем не менее стоял неизмеримо выше прочих. Так что девица, которую неизвестный мне кавалер сейчас крутил в танце, была отличным примером того, к кому соваться не стоит. «Ты ведь видишь, что у нее явно необычный наряд», — повернулся я к Пете. «И третий ранг тебя пусть не обманывает, ты ей не пара, пока что, по крайней мере, или вон та, или это. Все эти красавицы в платьях из чистой магии, не про твою честь, парень, а вот те, что в пусть дорогом и красивом, но относительно простом, без открытого проявления магической энергии платьях, самое то. Все, успехов, будут неприятности, беги ко мне, но если окажется, что ты сам кому-то нагрубил или позволил себе с девицами лишнего, я по возвращении с тебя сам шкуру спущу. Помни, что мы в гостях и что вокруг не трактирные девки, и за каждой из этих девок стоят многочисленные родичи». «Да я ж все понимаю, учитель», — заверил меня Петя. «Не дурак, чай, да и жизнь еще дорога». «Вот и отлично», — кивнул я. «Интересно, где он только успел танцевать научиться? Ведь раз пытался рогатую пригласить, значит точно умеет. Впрочем, это не мое дело». Хельга стояла в компании нескольких незнакомых мне молодых аристократов. Два Патрушевых, один Бестужев и еще пятеро из родов попроще типа тех же Лещинских. Кстати, к своему удивлению среди них я заметил и своего давнего друга, из-за которого в свое время у меня и разгорелся конфликт с Игнатьевыми. А ведь я, признаться, очень хотел увидеть этого крысеныша в те дни, когда между мной и его родом продолжался конфликт. Вот только уродца было не достать, к сожалению, а сейчас уже поздно его убивать. Однако уж поиздеваться и поунижать его мне ничто не мешает, верно? Но для того, чтобы он не пробовал сбежать, займемся-ка мы маскировкой своей ауры. Пока о моем нынешнем ранге знают не все, и есть надежда, что парень будет видеть во мне не более чем мастера. «Добрый вечер, господа», — поздоровался я с присутствующими. «Аристарх Николаев Шуйский, глава рода Николаевых Шуйских, к вашим услугам». «Хельга Павловна, вы сегодня особенно прекрасны», — перевел я взгляд на девушку. «Боюсь, вы сегодня стали главным врагом всех присутствующим дам». «Это почему же?» — улыбнулась девушка, пока остальные изучали меня взглядами. «Лично я не люблю конфликты и ни с кем враждовать не стремлюсь. Боюсь, в этом вопросе вы бессильны», — развел я руками. «Как они могут не возненавидеть ту, что одним своим присутствием затмевает их всех, вместе взятых? Впрочем, что им, бедняжкам, остается кроме черной зависти? Остается лишь посочувствовать им, но любоваться при этом лишь вами. Немного коряво, да, но Хельге понравилось, а остальное мне было до лампочки. Впрочем, никто мне указывать на мою беспардонность не стал, и я спокойно раскланялся с молодыми людьми. Бестужев и Патрушевы были членами правящих семей в своих родах, младшими детьми магов заклятий, все трое примерно лет 23-4. Три мастера, судя по ауре взявших ранги буквально пару-тройку месяцев назад, уровень талантливого, но не гениального чародея. Лещинский и Корнев были адептами, Каменев и незнакомый мне Игнатьев, мастерами, и были они значительно старше, лет под 27-8, и наконец мой давний знакомый, Антошка Игнатьев, 17 лет и тоже уже адепт, причем с уверенной, крепкой аурой. Что ж, талант, к сожалению, штука такая, достается неизбирательно. Пусть как человек он был тем еще уродом и садистом, но не признать в нем настоящий талант было сложно. Ведь вполне может так статься, что засранец достигнет к 20 ранга мастера, а это уже серьезная заявка на становление как минимум архимагом. Нет, не так, гарантированное становление архимагом и определенные шансы на взятие следующего ранга, 8-го ранга. Что-то как-то многовато кандидатов на восьмой ранг в моем поколении. Куда это ты, Антон? Воскликнул я, когда лощеный коротышка, так и оставшийся в районе полутора метров роста, попытался незаметно нас покинуть. Не рад видеть старого товарища по учебному полку, нас ведь связывает столько интересных и ярких воспоминаний. Я тебя, кстати, очень долго уже ищу, с той нашей последней встречи в Каменске. Даже узнавал, где ты служишь, на каком направлении фронта воюешь. Да вот беда, мне везде говорили, что тебя на фронте не было. Но я уверен, что это все ложь. Я ведь сам видел, насколько ты храбр. Как можно усомниться в человеке, который может пригласить усталого однокурсника, не чинясь, в загородную резиденцию семьи и оказать ему горячий прием? Помнишь, как весело было? Кроме меня, Хельги и обоих Игнатьевых никто, конечно, этой истории не знал, но по моему лицу и тону, а также сбледнувшему с лица Антону общий смысл был понятен. А каково главное правило светских мероприятий? Не мешай топить, поливать грязью ближнего своего и получай удовольствие. Не всегда и не во всем, но едва ли за младшего Игнатьева будет кто-то вступаться в словесной перепалке. Ну, кроме его брата, я предлагаю не ворошить дела минувших дней. Аристарх Николаевич, вступился старший Игнатьев, представившийся Олегом. Этот конфликт уже был улажен между вами и дедушкой. Так зачем вспоминать былое? Да ну что вы, Олег, деланно изумился я. Вас послушать, так я пришел сюда ссоры искать. Я просто по-товарищески вспоминаю наши с Антоном совместные приключения, не более. Или вы считаете, что это нельзя назвать приключениями? Как по мне, было весело и главное весьма поучительно, во всяком случае для меня. Что же это за приключения такие у вас были, что их пришлось решать с привлечением аж целого главы рода Игнатьевых? Поинтересовался один из Патрушевых. Вы уж простите, Аристарх, но мне кажется, что между архимагом, главой рода подобного уровня и вами, пусть и очень талантливым, но мастером, по определению лежит громадная пропасть. Я бы еще понял, если бы с вами что-то решал кто-то из старейшин, и то с натяжкой. Ну что тут можно сказать, пожал я плечами. У меня есть один особый талант, постоянно влипать в неприятности. С подобным даром жить сложно, но очень весело. Так значит, эти еще не знают о моем ранге. Что ж, отлично. Однако довести дело до конца и постараться не спровоцировать, так полить грязью коротышку я не успел, ибо случилось то, чего я уж совсем не ожидал. Аристарх Николаевич, тебе стоит поспешить к своему ученику, посоветовал мне подошедший незаметно для всех второй император. Ваше высочество, поклонился я, как и остальные, генерал-губернатору. И, выпрямившись, уточнил, он что-то натворил, его вот-вот вызовут на дуэль, и отказаться от участия в ней будет весьма непросто, несмотря на разницу в рангах. Леонид Столбов, старший магистр и старейшина своего рода, утверждает, что ваш ученик опозорил его дочь, с усмешкой ответил маг заклятий, явно забавляясь ситуацией. Мне даже интересно, как именно и когда этот мальчишка мог бы сотворить подобное. Видимо, правду говорят, что ученик – отражение своего учителя. Но советую поспешить, Столбов уже снимает перчатку. И да, разрешаю, ради такого случая, использовать магию, дабы вы успели вмешаться. В мой мозг будто само собой влетело знание о том, где именно сейчас находится мой непутевый ученик. Второй император решил, что раз уж начал содействовать, то делать это до конца. Кивнув в знак благодарности, я мигом окутался разрядами желтых молний и одним прыжком взлетел вперед и вверх, проносясь над головами собравшихся. Камнем рухнув между Петром и незнакомым мне высоким, слегка сутулым тощим чародеем, я успел перехватить уже брошенную перчатку. Что ж, я слегка опоздал и словами этот вопрос уже не решить. Ну да и ладно. Прошло то время, когда я боялся выйти один на один в честном бою против чародея шестого ранга. Вы кто-то? Петя, обернулся я к упрямо сжавшему кулаки парню. То, в чем он тебя обвиняет, правда? Нет, ответил он, ложь. Ты не позволял перейти себе рамок приличий в отношении его дочери? На всякий случай конкретизировал я вопрос. Да я только подошел к ней и на танец пригласил, воскликнул парень. И то она отказала. И тут этот господин на меня налетел. Я ощутил, как аура Столбова наливается силой. Старший магистр, похоже, в бешенстве от того, что я его так показательно игнорирую. Я требую. Начал было он, но я уже не собирался слушать. Сударь, я заявляю, что вы лжец, трус и подонок, перебил его я. Согласно дуэльному кодексу, как учитель и господин этого молодого человека, я несу ответственность за поступки своего вассала и воспитанника, а потому имею полное право принять вашу перчатку от его имени. Предлагаю не затягивать решение этого вопроса. Как вызываемая сторона, я настаиваю на поединке насмерть, без ограничений в использовании артефактов, алхимии и боевой магии. Рискнете ли вы выйти и сразиться с тем, кто может дать вам отпор, или решимости у вас хватает только задирать адептов? Плевать, кто такой этот хер с горы, и плевать, кто там за ним стоит. В его роду точно нет архимагов, и значит, в случае проблем мы примерно в равных условиях. Репутацию нужно наживать, на нее нужно тщательно работать и поддерживать. Пока я не проиграл ни разу, и случись, что я уверен в своих силах против всяких там столбовых. А еще я был в бешенстве, потому что по той связи, что образовала меж нами кровная клятва моего ученика, я отчетливо чувствовал, что тот ни словом не солгал. А значит, и папаша, и дочка намеренно устроили этот балаган. Это была наверняка какая-то подстава, не исключено, что на подобную мою реакцию и рассчитанная, и едва ли она принадлежала столбовым. Но кто бы там ни был за их спиной, кто бы там ни дергал за ниточки, они не знают главного. Можешь не переживать из-за их покровителей, племянник. Я подсоблю, ежели что, раздалась в момент моего разговора с Петей мысль речь. Мало кто знает этот забавный факт. Один из двух имеющихся у священного синода магов заклятий является моим родичем, старшим братом отца, когда-то давно отвергшим мирскую суету и ушедший, несмотря на гнев рода, в священнослужители. Высокий человек в скромном черном рубище и простым деревянным крестом на груди, в отличие от прочих весь праздник скромно стоявший в своем углу, отец Иларион Белозерский, оказывается, еще помнил смысл фразы «кровь гуще воды». «Принимаю», — запальчиво выкрикнул мне в лицо, едва не забрызгав слюной, столбов. Глава 4. Илнес Иссарион была довольна. Прибыв на устроенный в честь заключения мира праздник, она поначалу ожидала, что все пройдет куда скромнее. Все-таки Нолдика, пусть и весьма условно и приблизительно, но разобралась в обществе хуннусов. Хотя, сказать по чести, это было несложно, разумные всегда следовали одним и тем же порокам, жажде силы, власти и богатства. Могли различаться культуры, внешний вид и даже среда обитания, могло различаться все что угодно, но жадность и эгоистичность были одинаковы везде, разве что проявляться могли несколько по-иному. В целом, хуннусы мало отличались от ее собственных сородичей. Илнес полагала, что это даже к лучшему, тем проще им будет влиться в общество хозяев их новой родины, найти общие точки соприкосновения и обустроиться. И потому она полагала, что на празднике будут присутствовать лишь самые верные, самые приближенные соратники и слуги их нового сюзерена. И поначалу так оно и было, их разместили в гостевых покоях, с ними обращались как с дорогими гостями. Она даже познакомилась с детьми главного хуннуса этого города, двумя сыновьями и дочерью. С этим ему повезло, из троих своих отпрысков он сумел воспитать целых двух как надо, старшего сына и дочь. Ну а средний, тщательно пытающийся скрыть надменность в своем взгляде и любящий попусту кичиться своим положением, ибо больше ему, по мнению Нолдики, хвастаться было нечем. Что ж, два из трех – отличный результат. Уж она знала, за свою жизнь она не раз видела, как все построенное поколениями предков рушилось из-за глупости потомков. Старший сын был разумным, прагматичным чародеем лет 40, в свои годы уже достигшим уровня пиковой силы для трехрогих, или старшим магистром по системе хуннусов, уверенно шедшим к четвертому рангу. Дочь же и вовсе обладала потенциалом, если и не превзойти своего отца, так сравняться с ним силой точно. Было в ней что-то еще, чего понять Нолдика не смогла, что-то глубинное и опасное, но то уже было не ее заботой. Однако когда золоченные артефактные двери, которые скорее можно было назвать небольшими воротами, не пропускающие ни звуков, ни даже магических колебаний, распахнулись, изумленные Нолды увидели огромный зал, в котором находились даже не десятки, сотни людей. Причем, судя по аурам, артефактам и драгоценностям, слуг тут не было, одна аристократия. А затем хуннус во всеуслышание объявил о своих договоренностях с ними, почти ничего не утаивая, легко и непринужденно, напрочь игнорируя ледяную стену враждебного недоверия и напряжения, которое можно было, казалось, ножом резать. К сожалению, она и прочие прибывшие в свете Гаэтия налдийцы слишком мало пока что знали о внутренней кухне своего нового государства, чтобы уловить все нюансы происходящего, однако главное она поняла и так, генерал-губернатор остался вполне доволен реакцией своей знати, а еще он пригласил ее на первый танец, открывая праздник. Что ж, не зря же они прибыли сюда загодя и старательно разучивали самые распространенные в высшем свете Российской империи танцы, а еще Нолдика заметила и узнала того самого мага, что сумел дать ей достойный отпор. Заметила и изумилась, она еще в прошлый раз поняла, что тот молод, но тогда он был закован в зачарованные доспехи, покрыт грязью, копотью и кровью, да еще и голову и большую часть лица закрывал шлем. Сегодня же она сумела рассмотреть его в подробностях и поняла, что противник, вынудивший ее бежать, используя магию пространства и потратив столько сил, что она несколько дней пролежала, восстанавливая силы, был всего лишь юнцом, не видевшим еще и 20-й зимы. Да что там, он бриться-то начал года два назад, а еще он успел стать сильнее за то короткое время, что прошло с их боя, взял следующую ступень силы, и они вновь были равны, хотя она и рассчитывала, что разница в их силах теперь на ее стороне, и это тоже изумляло ее. И вот сейчас она стоит в первых рядах зрителей, намеренных наблюдать за дуэлью двух чародеев. Большинство аристократов азартно обсуждало, что сейчас молодого выскочку вот-вот прикончит, но сам Павел Александрович, стоящий неподалеку, был не просто спокоен, но даже расслабленно улыбался. А ведь Нолдика сама видела, что именно он подошел к парню и сказал нечто такое, после чего тот сорвался вглубь зала и принял вызов. «Этот юный маг невероятно талантлив», — заметил Гаэтий, обращаясь к стоящему рядом генерал-губернатору. «Однако он слишком молод, явно недавно взял новую ступень силы и едва ли успел ее полностью освоить. В отличие от его противника, явно не первый год как достигшего потолка своей силой превосходящего его на целую ступень. Разумно ли позволять погибнуть в столь глупой схватке чародею, чей потенциал видится почти безграничным? Он ведь едва ли больше 20 зим видел, а уже столь силен. Лет 10-12, и он будет в одном ряду с нами. Не то, чтобы налдейцы горели желанием видеть усиление расы хуннусов. Но учитывая, что они сейчас в одной лодке с присутствующими, терять столь перспективных магов по такой глупости было бы нелепо. На их родине подобного гения просто не допустили бы до схватки. Будь Гаэти сейчас на месте хозяина этого дома, он бы прикончил пожилого старшего магистра лично, если иного способа остановить происходящее не осталось бы. Ибо лишать себя того, кто гарантированно станет в будущем одним из твоих козырей, было бы попросту глупо и расточительно. К сожалению, мой иномирный друг, этот сопляк сегодня точно не умрет. Кисло ответил вместо генерал-губернатора Бестужев. Это отродье шуйских, порожденное не иначе как самой преисподней, еще никогда не проигрывало схватку тому, кто превосходит его лишь на один ранг. Одно радует, князю шуйскому не хватило ума оставить и приблизить к себе это чудовище. Смотрю, вы немало знаете об этом юноше, сын мой, мягко заметил служитель местного божества, именующий себя Илларионом Белозерским. «Да, ваш племянник определенно выделяется на общем фоне», – пожал тот плечами. «И да, я в курсе о вашем родстве, но в этот момент среди гостей начался какой-то скандал. Сперва на него никто не обратил внимания, но затем Нолдика, прекрасно освоившая русский язык, с изумлением поняла, что довольно много интересных и весьма нетривиальных идиом и выражений она в языке хуннусов пропустила. С собой на светское мероприятие я не брал почти ничего, ни одноразовых артефактов-расходников, ни алхимических стимуляторов или уж тем более зачарованных гранат. Вот меч простолюдина, взял, ибо это считалось дурным тоном для мужчины появляться совсем уж без оружия на светских приемах. Хотя большинство дворян предпочитало брать с собой декоративные, тонкие шпажки, которыми кошку проткнуть сложновато, я подобной дури не придерживался. Что ж, здоровенный меч на поясе, конечно, привлекал много внимания этим вечером, но сейчас оно окупилось полностью, я был хоть не с голыми руками. Секундантом на этой дуэли у меня вызвался быть вынырнувший неизвестно откуда в самый ответственный момент генерал Багрянин. Столбов сильный и опытный боевик, наставлял меня Сергей Юрьевич, пока шли приготовления. Ты не смотри, что ведет себя как преподошный, то он на публику играл, в бою он будет спокоен и собран. Мы служили одно время вместе, пренеприятнейший человек, но как боевой маг весьма хорош. Какие стихии предпочитает, уточнил я, разминая плечи и гоняя небольшие порции маны по организму, разогреваясь перед скорой схваткой. Он один из немногочисленных лицензированных чернокнижников губернии, удивил меня генерал. Немного демонолог, но в основном некромант и малефик. В бою черную магию умело комбинирует с магией воды, выпускник Петербургской академии оккультных наук, имеет магистерские дипломы за малефицизм и водную магию. Чтобы ты понимал, это высший пилотаж. Наличие дипломов говорит о том, что он пришелся бы ко двору даже в родах высших аристократов. Случись мне быть старшим магистром, я бы уступил ему в схватке. Ты уверен, что сумеешь справиться? Полностью уверенным в такой ситуации может быть только дурак, пожал я плечами. Против меня выставили опытного бритера, заточенного под убийство магов. Вот только я не лыком шит. Генерал на это ничего не ответил, да и что тут уже скажешь. О моих способностях он знал получше очень многих, да и возражать, что Столбов, явно наемный бритер, было бы глупо. Сильный и опытный боевик с уклоном в черную магию – это как раз тот тип противника, что имеет неплохие шансы меня прикончить. Особенно если он хорош в некромантии, труповодов всегда было сложно прикончить. Ну а малефики имели неприятное свойство насылать предсмертные проклятия, после которых победитель мог отправиться вслед за проигравшим. Тут обычные методы не помогут. Что ж, не хотелось бы демонстрировать свои золотые молнии при таком количестве зрителей, но деваться некуда, иначе могу и отправиться на встречу с праотцами. Петя, стоявший рядом, понуро опустил голову, но даже так видно было, как покраснел парнишка. «Учитель, простите, виновато пробормотал парень, я вас подвел, а ведь говорили же мне Алтына и Петр». «Забудь, парень», похлопал я его по плечу, «ты тут совершенно ни при чем, не через тебя, так как-то иначе бы точно достали. Лучше скажи, та девка, его дочь», подтвердила его слова, «когда он тебя обвинял». «Да», растерянно кивнул парень, «а какой у нее ранг?» «Она адепт», припомнил парень, «иди и заставь ее вызвать тебя на бой», зло заулыбался я. «Да-да, ты не ослышался, спровоцируй, по праву оскорбленного ложными обвинениями, и не оглядывайся на мнение остальной толпы, оскорби и назови прилюдно лживой шлюхой, грязным отродьем продавшего за золото дворянскую честь папаши-бритера, сделай это как можно громче, грязнее и жестче, сделай это так, чтобы у нее не осталось выбора кроме как вызвать тебя на бой, а если вызовет кто-то желающий защитить ее честь, что ж, коли он будет таким же адептом, прими его вызов с условием, что если победишь, она незамедлительно выйдет на бой после него». «Я понял, понял, учитель», поднял он лицо, «вот только прилюдно оскорблять девушку». Петя очень серьезно поглядел ему в глаза. «Знаешь, кому прощаю все, сильным?» спросил он. «Победителем», поправил его я, «не было ни единого раза, чтобы я вышел лицом к лицу на честный бой и проиграл. На поле боя ни я, ни мои люди никогда еще не проигрывали, и они это знают. Мы выковали своей кровью и злобой себе весьма неоднозначную репутацию, и это хорошо. Аристократия – это свора голодных гиен, где за улыбками и вежливостью кроется готовность сожрать слабого и прогнуться перед сильными. Не обманывай себя красотой высшего света. Мы должны показать всем, что готовы резать, не считаясь с потерями своих обидчиков. Что нам плевать на то, что эта курица стоит в красивом платье и улыбается, раз ты оболгала одного из Николаевых шуйских, будь готова к тому, что умрешь. И вообще, вспомни, что нас обоих сегодня пытаются прикончить по ее вине, парень». Это привело парня в чувство, и он, решительно кивнув, зашагал вглубь толпы. Генерал, молча слушавший наш разговор, покачал головой и поглядел на меня сукоризной. «Петя», — окликнул я его, — «разрешаю использовать тебе это». Вот теперь парень приободрился окончательно. «А если парня прикончит, примет вызов какой-нибудь Патрушев или Бестужев третьего ранга, защищая честь девки, и что тогда, если они так тупы, чтобы в доме второго императора вступаться за тех, кто пытается убить личного ученика его протеже, то я уверен, что главы их родов мне еще и доплатят за то, что помог породу очистить», пожал плечами. «Ну а если вы о том, что он может проиграть, хотел бы я поглядеть, кто сумеет одолеть это маленькое чудовище, реши оно использовать все свои силы». Я не зря возился с ритуалом усиления при переходе на пятый ранг и не зря мучил Петю и Алтыной. Связь со мной через общую клятву на крови давала им очень, очень многое. Настолько, что случись мне в те дни, когда я был адептом, выйти на бой против своего ученика в нынешних силах, и я не мог гарантировать своей победы. Кое-что в ритуале на полянке из железного песка пошло не так, как я планировал. Благо в хорошем, а не в плохом смысле. Багрянин покачал головой, мол, дурость какая, однако же пошел следом за парнем. Ну а что, площадку и гостей пока готовит, и пойти поглядеть, как Петя будет мой указ выполнять. Да я и сам схожу, дровишек в топку подкину. И, самое главное, пока мой ученик отвлекает всеобщее внимание, сделал то, ради чего это все и затеял. «Дядя, не окажешь ли мне небольшой услуги?» Отправил я телепатический посыл Илариону, что вышел в сад, но все так же сторонился большинства гостей. Отправил уже тогда, когда подошедший к стоящим кучкой Столбову, его дочери и еще десятку других дворян мой Петя начал выливать на уши ушат дерьма. Громко, напоказ и в таких выражениях, что я и сам немного обалдел, сказывались жизнь обычного крестьянского мальчишки, да и служба сперва в страже, а затем в моей гвардии бесследно не прошла. В общем, когда приличное общество отвлеклось на новый виток скандала, этот дядя мой, маг заклятий, мог отправить мне сообщение так, что ни одна собака не учует того. Я же пока на такой подвиг способен не был и решил подстраховаться. Прежде, чем откликнуться, Иларион что-то сделал. Я буквально ощутил, как моя кровь чуть забурлила, выплескивая неизвестную мне до того магию. Магию, заключенную в самой моей сути, в генах и наследии древнейшей боярской фамилии. «Теперь можешь говорить свободно, никто ничего не услышит», — заверил он меня. «Тебя изгнали безо всякого обучения, так что ты, наверное, не знаешь, но у шуйских есть некоторые секреты, родовая магия, скажем так, научу тебя позже, коли захочешь. Сейчас же можешь просто громко думать, и если ты того пожелаешь, то я услышу». Мой противник оказался куда более сильным противником, нежели я ожидал, не стал я терять времени. Все происходящее явно кем-то хорошо продумано, и мой враг наверняка имеет несколько сильных козырей для этой схватки. Можешь ли ты, дядя, достать мне алхимические стимуляторы для чародея моего ранга, а то я пришел сюда с одним мечом, даже не думая о подобном повороте. Некоторое время Иларион молчал, раздумывая, а затем спокойно зашагал ко мне, не обращая ни на кого внимания. Подойдя вплотную, монах в скромной рясе просто снял со своей шеи деревянный крест и повесил его мне на шею. «Сила спасителя рода человеческого да пребудет с тобой, племянник», — вслух, никого не стесняясь, произнес он. «Сей крест пробыл со мною много лет, а до того носился многими поколениями куда более достойных подвижников церкви, нежели столь недостойный раб Господень, как я. Благодарю, дядя», — кивнул я. «И еще». По взмаху его руки со всех сторон к нам устремились потоки влаги, выжимаемые им прямо из воздуха. Шар воды примерно литров на 5-7 заколыхался перед нами, и обмотанный четками рукой священник перекрестил висящий меж нами шар. «Да будет благословлена именем Отца, Сына и Святого Духа влага сия», — пробормотал он. «Да не коснется ее зло и да сокрушит она дьяволовы чары. Прими, сын мой, сей скромный дар». Прямо на моих глазах от земли отрывались целые куски камня и почвы, формируя здоровенную флягу. Пара секунд и передо мной уже лежала емкость, наполненная освещенной и зачарованной странной, незнакомой мне магией водою. Не совсем то, что мне требовалось, но я оценил сей дар. В каждом движении маны моего родича ощущалось благословение сил потусторонних, но весьма могучих, к которым относиться легкомысленно не вышло бы ни у одного разумного мага. А затем дядя вновь оказался там же, где стоял изначально, и я готов был поклясться, что никто ничего не заметил. Грязная лживая подстилка, наверняка подставляющая задницу конюхам на трактирной конюшне, разливался тем временем Петя. «Я, сударь», рычащим от ярости голосом шагнул вперед молодой парень, лет 26. «Я вызываю вас на дуэль за оскорбление чести и поругание доброго имени». «Ой, да завали ты еба», по-простому отмахнулся мой распалившийся ученик. «Честь этой потаскухи каждый вечер на сеновале и без меня топчут, выродок. Время и место. Я убью тебя, тварь!» Взорвался парень. «Она моя невеста. Здесь и сейчас, бой насмерть без алхимии и артефактов, кроме тех, что при нас, личного оружия и магии», тут же заявил Петя. «И у меня условие, коли я прикончу тебя, то эта потаскуха сразу же выйдет и сразится со мной. На тех же условиях, без перерыва, умираешь ты, сразу выходит она. Ей не придется этого делать», презрительно кривит губы парень. «Я согласна», отвечает девка. «Отлично, просто здорово, Петя, я правда горжусь парнем. Все учел, все предусмотрел. Если девка выйдет сразу следом за парнем, Он успеет завершить все без особого риска. Тогда предлагаю устроить эту схватку до боя старших, предложил я, вмешиваясь в разговор. Битва магистров пусть останется на закуску, пусть младшее поколение покажет, чего стоит. Вы, Аристарх Николаевич, давно ли себя к старшему поколению причислили? Насмешливо поинтересовался кто-то прямо из толпы, вызвав смех окружающих. С тех пор, как взял ранг младшего магистра, а еще стал главой рода, воевал на фронте во главе собственной гвардии и получил несколько наград и медалей за боевые заслуги, ответил я. Но если здесь найдется кто-то, кто выйдет перед всеми присутствующими и заявит, что этого мало, я готов выслушать. Дамы и господа, вмешался в дополнительно назревающий конфликт сам второй император. К чему эти споры? На правах хозяина я объявляю, что мы поступим именно так, как предложил Николай Шуйский. Ну а так как площадка для дуэли уже готова, вперед, молодые люди, покажите, на что вы способны. Буквально через пяток минут Петя уже стоял, сжимая в руках короткую саблю, неплохой артефакт, подаренный мною парню, ожидая отмашки судей. Его оппонент был, в отличие от парня, увешан предметами как новогодняя елка, да к тому же еще и был старше парня лет на 10, адепт лет 26 примерно, сжимая в руке дуэльную шпагу, был накачан алхимией так, что все тело парня нервно подергивалось, ожидая отмашки к началу боя. Я нахмурился, парень вышел на поединок, нарушив принятые им же условия, и уже за это я имел право вмешаться. За подобное неудачливого защитника чести девицы Столбовой ждал бы позор на долгие годы, с ним посчитали бы зазорным иметь дело все уважающие себя дворяне. Ну, в открытую, во всяком случае. Однако, перехватив мой взгляд, Петя медленно покачал головой, и я лишь согласился. Видимо, у моего ученика уже все учтено, а вечно держать его под своим крылом не выйдет. В дуэлях насмерть, редчайшем виде поединков, судья был не предусмотрен. Павел Александрович в знак начала боя заставил лопнуть огненный шар над головами противников, и бой завертелся. Вспыхнувшая багровым свечением шпага врага принялась стремительно чертить полотнищами алого пламени странную фигуру, пытаясь что-то сплести. Вспыхнула силой брошка на груди молодого мужчины, образуя полусферу барьера пиковой для третьего ранга силы. Одновременно с тем активировался артефакт в левой руке, небольшой металлический шарик, брошенный вперед, и я лишь покачал головой. Не знаю, кто этот придурок, но тут уже становилось очевидно, что это не дуэль, а наемное убийство. Три не самых слабых артефакта, разом активированных этим недоумком. Очень редкий адепт сумеет своей аурой сделать это все на подобной скорости. Будь Петя обыкновенным одаренным третьего ранга, пусть и довольно талантливым в силу возраста, в котором взял этот самый ранг, он бы тут и погиб. Видно, этот мой ход с учеником тоже просчитали и загодя подготовили того, кто должен будет прикончить парня. Вот только они просчитались, и никакие артефакты не помогут рискнувшему выйти с парнем на поединок уроду. Вспыхнули желтые молнии, засияли разгневанным, яростным ультрамарином глаза вчерашнего крестьянского паренька, являя силу и мощь, которую он сумел унаследовать у своего учителя, и я ощутил, как грудь распирает от гордости. Вспыхнули видимым одному лишь мне сиянием сигилы, наложенные на парня моей умелой рукой. Линии багровых вен вздулись вокруг сияющих глаз, и мальчишка сорвался подобно росчерку стремительной желтой молнии. Сабля, выкованная из сплава рехолка и некоторых не менее дорогих металлов, не несла в себе никаких активных чар, но зато проводила сквозь себя ману и резонировала с чарами воздуха и огня, значительно их усиливая, а большего парню было и не нужно. По лезвию сабли побежали языки темно-красного, злого пламени, и сабля с грохотом ударила в полусферу, заставив ту содрогнуться. Полсотни метров, разделявшие двух адептов, он преодолел буквально за один миг, и подавляющее большинство присутствующих даже не успели увидеть, что именно происходит. Просто не были готовы к таким скоростям от магов низших, или, как презрительно поговаривают аристократы из знатных родов, простолюдинских рангов. Противник, естественно, тоже подобной прыти не ожидал. Вычерчиваемая им в воздухе попросту дрогнула и распалась, а брошенный им вперед артефакт грохнул взрывом у барьера на противоположном конце арены. Грохнул, кстати, весьма знатно, не факт, что Петя сумел бы его выдержать. Однако ему и не пришлось. Не теряя инициативы, парень сместился еще в сторону, и тут вспыхнули новые молнии. Желтые разряды переплелись с золотом второй унаследованной от меня силой, и помимо скорости плетения чар пацан получил могучее усиление. Языки пламени вокруг него сплелись настоящими потоками, Петя заревел от боли и натуги, плетение мощных атакующих чар вкупе с применением моих молний было огромным, неподъемным пока для него бременем, и из носа парнишки побежали две струйки крови. Враг, отбросив попытки сплести что-то сложное, выстрелил мощным, переполненным маной воздушным копьем. Вот только навстречу ему ударили чары моего ученика, настоящее копье из раскаленной магмы, окутанное двуцветными молниями, с метр толщиной и около пяти длиной. Какое там воздушное копье, какой щит, усиленное и ускоренное заклятие, по идее почти недоступное адептам, лишь тем, кто вырос в самых богатых семьях и с детства жрал развивающую алхимию чаще, чем кашку, одним махом накрыло глупца, что дерзнул выйти против моего ученика. А через пять секунд, когда магма растеклась лужей раскаленной жижи, не осталось никаких воспоминаний об убитом молодом человеке. Петя рукавом стер кровь, идущую из носа, но молнии не отпустил, хотя это и стоило ему больших трудов. И пусть он победил, но любому маломальски опытному чародею было очевидно, что у парня и четверти резерва маны не осталось. Молод еще, не умеется измерять силу. Эх, если бы не стремление победить красиво и быстро, он бы сумел сберечь не меньше половины резерва, просто затянув бой еще на пару минут и используя лишь желтые молнии. А так, бледная, но решительная девушка шагнула в круг, как и было условлено. «Вмешайся и обвини меня». «Ну нет, твари», — покачал я головой, выходя вперед. Одного накачанного алхимией и экипированного похлеще целой артефакторной лавки урода выпустили, теперь эта потаскуха выходит в таком же состоянии. «Павел Александрович, я вынужден поинтересоваться, как так выходит, что вы молчите? Может, я тоже позволю себе плюнуть на все и молча уехать, а завтра шуйские сожгут дотла пару-тройку родов в вашей столь любимой губернии? Ты угрожаешь мне, юноша?» — сузил глаза второй император. «Думаешь, я, Романов, испугаюсь каких-то шуйских? Думаю, что если в вашем доме себе позволяют оговоренные на ваших глазах условия дуэли второй раз подряд, то это повод задуматься. А ту ли я губернию выбрал для своего проживания?» — дерзко ответил я. «Разве это справедливо? Не знаю, чего затеял Романов, но предпочту подыграть ему. Его дом, его правила, что тут сказать?» «Что ж, справедливо», — кивнул он. «Мария Столбова, вы обвиняетесь в нарушении принятых вами же правил этой дуэли. Отныне можете считать себя пленницей рода Николаевых-Шуйских. Вам все ясно?» Я растерялся, если честно. И не я один, по моему. Ибо согласно склонившая голову девушка явно вздохнула с облегчением и, поклонившись второму императору, зашагала в мою сторону. Спокойно пройдя мимо меня, она молча заняла место за моей спиной, будто какая-то моя воспитанница или младшая женщина из моего рода. Какого с хрена ли тут творится? Если уж я обалдел так, что едва удержал спокойное выражение лица, то представьте выражение на лице Пети. Парень, окутанный разрядами желтых молний, золотые он удерживать больше пары секунд не мог, стоял, растерянно открывая и закрывая рот и беспомощно глядя на меня. Я же был взбешен, очень-очень взбешен. «Ты мне должен», не сдерживаясь, рыкнул я мысленно, толкая эти слова второму императору, ибо меня только что разыграли в каких-то своих, неведомых целях, и сделали это в темную, а подобное кого угодно выбесит, особенно с учетом того, что я не давал повода собой так вертеть. Это второй император мне должен за Хельгу, за усиление ее природного дара и за тот ритуал, что я ему передал, а не я ему. Ненавижу подобное. Точно так же в темную меня использовал мой предпоследний ученик. Использовал, а затем убил. Согласен. И в качестве компенсации за происходящее могу дать тебе крейсер с командой инструкторов и запасом ядер, пороха и прочего, без чего подобные суда бесполезны, рассчитанным на 4 месяца эксплуатации. Пришла мне ответная мысль. Что-то мне подсказывает, что верхом на этом самом подарке меня отправит потом рвать жилы во имя этого чрезмерно хитрого типа. Но с другой стороны, коль дают, надо брать. Потому я молча кивнул и приготовился наблюдать дальнейшее. И если я думал, что сегодня мой лимит на изумление исчерпан, то я сильно ошибся. Ибо сам старший Столбов, выйдя на дуэль со мной, тоже был напичкан до ушей алхимией. Но в нашем случае это дозволялось. Я сразу это обозначил, по привычке и на эмоциях, забыв, что при себе ничего из этого нет. Святая вода в каменной таре у ног, нательный деревянный крест в левую, меч простолюдина в правую руку и... «Прошу пощады, Аристарх Николаевич, рушится этот специалист по отправке на тот свет других чародеев. Признаю свою ошибку и прошу взять меня в качестве пленника рода Николаевых-Шуйских. В связи с особыми обстоятельствами выкупить себя и дочь возможности не имею, но готов отплатить за сохранение наших жизней верной службой. Если честно, сейчас на второго императора изумленно уставились почти все, а не только я. Какого ха? Что ж, раз конфликт исчерпан, предлагаю вернуться к празднованию, господа». Заторопился хозяин приема. Реально заторопился, прямо перед ним открылся небольшой портал. «Вынужден покинуть вас на некоторое время, но моя супруга прекрасно справится с моими обязанностями». И свалил. «Какого, вашу мать, дьявола тут происходит и что мне делать с этой парочкой, что выглядит так, будто едва сдерживается от объятия и слез облегчения, где моя дуэль, где мой шанс показать окружающим силу, на кой хрен я сейчас стою, как какой-то варвар, готовый к схватке с обнаженным клинком». Глава 5. И что это в итоге было? Устало поинтересовался я у Хельги. Что за фарс с дуэлью и куда отправился твой отец прямо посреди бала? Прошло уже несколько дней со странного мероприятия. После несостоявшегося бала я попросту вернул крест Илариону, забрал с собой парочку столбовых и отправился в выделенные мне с Петей покои, плюнув на все. Я планировал допросить отца и дочь, однако их у меня увели практически сразу люди второго императора, и объяснять мне что-либо никто не спешил, как и отпускать меня и ученика. Мне было доведено лишь то, что Павел Александрович очень просит задержаться у него в гостях, и нам пришлось смириться. Несколько дней мы провели под пристальным наблюдением его магов и стражей, просто тренируясь и ожидая неведомо чего. И вот наконец ко мне прибыла первая гостья, Хельга, и я очень рассчитывал на то, что она прояснит суть происходящего. «Тебя планировали прикончить», — ответила девушка. «Гарантированно убить в поединке, если быть точным. Однако нам удалось избежать худшего, и вот ты здесь, живой и невредимый. Радоваться надо, Аристарх, а не сидеть с хмурым лицом и цедить слова. Весьма благодарен заботе многоуважаемого Павла Александровича, но хотелось бы хоть каких-то подробностей по поводу происходящего», — позволил я капле раздражения просочиться наружу. «Я уже успел пожить в качестве пленника в золотой клетке, еще в роду Шуйских, и меня весьма нервирует, когда мне пытаются устроить подобное повторно, пусть и из самых лучших побуждений. Ответы, Хельга, мне нужны ответы, иначе я встану и уйду. Тебя не выпустят», — немного злорадно заметила неизменная 13-я. «Выбора у тебя особого нет, Николаев Шуйский, это не твой медвежий угол, где ты вправе что-либо решать. Здесь дом генерал-губернатора Александровской губернии, в который я пришел как гость. Встал я из удобного кресла. Я не преступник, мне не выдвинули никаких обвинений и уж тем более не имеется никакого судебного приговора, по которому меня мог бы кто-либо удерживать. Так что если я сейчас встану и пойду на выход, а кто-то попытается меня остановить, то это будет прямое нарушение всех вольностей дворянских, законов империи и элементарных правил хорошего тона. А ты, присмыкающаяся, поискала бы уже себе новую работу, а? Ты не годилась в телохранители еще год назад, а сейчас и вовсе выглядишь потешно, младший магистр слабосилок, которого скоро объект охраны будет способен одолеть. А это уж не тебе решать, ощерилась эта дура. Я, потухни говорю, дура, поднял я бровь, распахивая в полную мощь свою ауру. Ежели чего, я тебя прихлопну как таракана, не сходя с места. Знай свое место, ничтожество. В мире магов, где даже императорский род стоял над всеми потому, что был сильнее прочих, личное могущество было весьма важным аспектом в межличностных отношениях. Те дни, когда я был простым адептом, которому эта дрянь могла отвесить пинка, давно минули. Я нынешний, в ранге младшего магистра, без всяких усилий был способен ее убить. Более того, доведись мне сойтись с ней в бою, мне понадобится не более 3-4 секунд, чтобы убить ее. Да, я потрачу на это много маны, но она сдохнет гарантированно. А я еще помню ту подставу, когда я чуть не погиб из-за этой козы. Видимо, 13-я поняла все верно, побледнев и сделав шаг назад, она зло сверкнула глазами и промолчала, глядя из-за спины Хельги глазами разгневанной и перепуганной крысы. Я коротко, зло хохотнул и перевел взгляд на хозяйку тени, что до сих пор молчала. «Так я услышу хоть что-то, моя прекрасная госпожа, или нет?» — уточнил я. «Я бы хотела рассказать тебе все, как есть», — отвела взгляд девушка. «Хотела бы, Аристарх, Правда, хотела бы, но не могу. Отец запретил, и я согласна с его решением. Ты обязательно все испортишь, увеличив вал проблем своими выходками. Уж прости, но твоя вспыльчивость – всем известная слабость. Просто прошу тебя, доверься мне с отцом и подожди еще некоторое время и... Нет, отрезал я. Так и быть, пленники, сдавшиеся мне, останутся у вас, ибо никакой возможности вырвать столбовых из ваших рук у меня не имеется. Да и желания тоже особого не испытываю. Всего хорошего и передайте мои искренние пожелания хозяевам сего гостеприимного дома. Ты же не будешь обижаться как ребенок, вздохнула девушка. Ты действительно не пленник, Аристарх, но пожалуйста, останься еще на некоторое время. Так будет лучше для всех. Нет, спокойно ответил я. Петя, кончай жрать, мы уходим. Препятствовать нам действительно не стали, хотя один раз я и ощутил ауру какого-то незнакомого архимага, явно собиравшегося преградить нам путь. Однако не знаю уж почему, но ничего не произошло. Отказавшись даже от экипажа, предложенного нам с Петей, мы отправились пешком, прямиком в гостиницу. Ибо прилетели-то мы в город на эсминце Хельги, так что собственного транспорта для обратного путешествия под рукой как-то не оказалось. На самом деле в родовые земли мне пока спешить смысла не было, там и без меня прекрасно справиться. Планы расписаны на многие месяцы вперед. Зато самое то заняться другими делами, например, съездить в Петроград. Федор Шуйский сейчас был там, и у нас было чем заняться. От мага заклятия из моего бывшего рода пришла весточка, что ему не помешала бы моя помощь в некоем известном мне деле, как отчиталась Алтыной, которую люди Шуйских разыскали и передали приглашение. Часть послания была передана устно, часть же содержалась в конверте, запечатанном личной печатью и чарами мага восьмого ранга. Настроенное на ауру конкретного получателя, оно бы просто самоуничтожилось, вздумай распечатать его кто-то помимо меня. В самом послании говорилось о том, что дело было не то, чтобы прямо срочное. Но старик сквозь строчки намекал, что не обидит вознаграждением, если я прибуду как можно скорее и окажу помощь. Видимо, намеревается провести полученный от меня ритуал на ком-то действительно важном и желает подстраховаться. Что ж, еще 5-10 миллионов рублей лишними мне не будут ни в коем случае. А потому уже через день я стоял на перроне Александровского вокзала, ожидая паровоза, хотя скорее даже бронепоезда, на котором отправлюсь в столицу. В конце концов, при всех своих минусах у поездов был один существенный плюс. На них безопаснее, чем на одиночных пассажирских судах, а ближайший большой и защищенный боевыми кораблями караван в нужном мне направлении ждать было не меньше 2 недель. Что-то мне подсказывало, что недельки 3-4 мне будет безопаснее и спокойнее в столичной клараке. Заодно погляжу, чем дышит сердце империи, какие настроения там царят. Повидаю мать, вдовствующую боярыню Шуйскую и своих брата с сестрой. Много чего можно сделать в столице. В конце концов, в Петрограде помимо прочего можно было достать еще и все то, чего у нас в Сибири днем с огнем не сыскать. Артефакты, знания, специалистов, магов-ремесленников, к примеру. Хельга с досадой стукнула кулачком по столешнице, наблюдая за садящимся в поезд возлюбленным. Вот ведь, закусил у дела, как и предупреждал отец. А ведь она и так сказала ему между строк больше, чем можно. Понял ли? Хотелось бы верить, что именно потому, что понял, он и едет сейчас в столицу, но что-то подсказывало, это не так. В дело вступила ее мачеха, урожденная Воронцова, находящаяся в одном, финальном шаге от взятия восьмого ранга, и раньше относилась к ней весьма холодно. Узнав, что Аристарх, с которым была намерена связать свою судьбу девушка, талантлив как маг, она еще больше насторожилась. Но занятая неотрывным поглощением специальных эликсиров и подготовкой к финальной части ритуала, женщина не имела достаточно времени, чтобы заняться этим вопросом так, как привыкла. И, возможно, не возьми Аристарх пятый ранг к этому моменту, та и махнула бы рукой. Даже несмотря на стычку с ее любимым младшим сыном, бестолковым и напыщенным дураком, которого она, тем не менее, обожала слепой материнской любовью. Однако хитра змея каким-то образом прознала и о его становлении младшим магистром, и о планах отца на их брак, и сложив все в единую кучку, решилась на рискованную и дерзкую попытку ущучить парня, пока была такая возможность. Столбов и его дочь. Старший магистр был в безвыходном положении, в свое время именно жена второго императора сумела прикрыть некие его грязные делишки на ниве черной магии, и сейчас решила стребовать долг, пригрозив раскрыть всю правду, ту, за которую его запросто сожгли бы на костре. Да сам отец Илларион, не считаясь ни с чем, прямо на балу изжег бы, для обретения власти над контрактным демоном, Столбов сотворил весьма кровавый и запрещенный всеми законами империи ритуал. Сжег бы дотла там же, на балу, истово верующий маг заклятий не остановился бы ни перед чем, ни перед гневом второго императора, ни перед риском даже для своей жизни. В вопросах веры этот человек был принципиален. Если лицензированных чернокнижников он, как и другие священнослужители, еще был вынужден терпеть, то уж человека, собственными руками вырвавшего 666 сердец у годовалых девочек, он бы убил не раздумывая. И потому Столбов согласился с состряпанным наспех планом бывшей Воронцовой. Ведь иначе не только он сам бы мог погибнуть, пострадала бы и вся семья и даже род. Однако все пошло несколько не по плану. Вышедший и спровоцировавший дуэль между самой дочерью Столбова Петя развязал руки этой семейке. Старший магистр прекрасно понимал, что любой исход порученного ему дела не предполагает его выживания. Супруга Павла Александровича явно озаботилась бы устранением свидетеля, могущего навести супруга на нее. И потому, когда второй император предложил тому сдаться, гарантировав выживание, тот просто велел дочери сперва сдаться самой, а потом сложил оружие сам. Ибо кто бы что ни говорил, а жить аристократу очень хотелось. К сожалению, переходящий на следующий ранг жене Павел Александрович сделать ничего не мог по ряду причин. Сейчас оставалось лишь ждать, пока та завершит прорыв на следующий ранг и надеяться, что на этом запас ее сюрпризов закончен. Впрочем, как только она закончится взятием следующего ранга и обнаружит, что ее мелочная интрига вскрылась, женщине придется забыть о своих глупых махинациях. Осталось лишь немного подождать. Долго думал, как повести сюжет, и наконец решил. Сегодня глава короткая, но с завтрашнего дня количество глав и их размер увеличится. 7 книг у боярства я намерен дописать в течение 2 недель. Глава 6. Мирно стучали колеса магического паровоза, отмеряя километры сибирской тайги. Осень уже вступила в свои права, властно отодвигая засыпающее бабье лето. Октябрь месяц щедро раскинул покрывало дождей, орошая щедро напитавшуюся за жаркие летние месяцы кровью людей, налдейцев и монстров Сибири. Периодически били заклятия и пули охраны бронированного металлического змея, перевозящего в своем нутре людей. Сибирь, несмотря ни на что, напоминала едущим через нее пассажирам, что ее репутация опаснейшего края Российской империи возникла не на пустом месте. Различные жуки, волчьи стаи, способные и роту солдат с чародеями задрать, разные сахатые, весьма недурно владевшие примитивными чарами воздуха, воины и маги, которым щедро платили за сопровождение паровоза, предпочитали бить на упреждение. О, здоровенный скальный великан, арясина метров 30 ростом, вышел к путям, поднимая на руках огромный валун, явно, паразит, швырнуть собирается, он же сейчас его в нас кинет. Вскочил Петя, как и я, глядевший в окно. Командир охраны, старший магистр, вяло отмахнулся я. К тому же поезд укреплен похлеще иных поместья аристократии. В общем, любуйся. Здоровенный булыжник, размером с корову, был с ревом отправлен в нашу сторону, однако метко выпущенный артиллеристом снаряд раздробил его на мелкий щебень, который был отклонен барьером, возникшим в 3 метрах от состава, а затем в явно расстроенного великана ударил пяток снарядов, вырывая куски плоти и заставляя чудище орать от боли и гнева. Подозрительно малые куски плоти, замечу, имеющие немалый калибр пушки, от дружного залпа которых наш вагон аж чуть качнуло, по идее должны были обратить в кровавый фарш обнаглевшую тварь. Однако вместо этого просто ранили, да не сказать, чтобы сильно тяжело. «Скальный великан активной магией не владеет», — пояснил я для ученика. «Однако взамен эти существа одарены чудовищной выносливостью, живучестью и сопротивлением к магии. Встретить такого красавца без хотя бы одного младшего магистра — верная смерть для батальона даже во главе с мастером. Ну как верная, если вы его заметили загодя и успели подготовиться, то здоровяка вполне можно отогнать или прикончить, коли не в лоб бодаться, а мозгами пошевелить. Однако они на удивление хорошо для своих габаритов умеют маскироваться. Вот только тупы, прости господи, что твой валенок, да и не так уж их много. В подтверждение моих слов здоровяк, вполне могущий догадаться, что связался с дичью, что ему не по зубам, улепетывать и не подумал, побежав вдоль железнодорожного пути, размахивая относительно небольшой вырванной с корнями сосной. Настроение мое было достаточно меланхолично, а потому я даже задумался, глядя на огромного косматого гуманоида, о том, насколько же он в определенном смысле схож с нашей русской аристократией. В своей жадности, тупости и полном наплевательстве на последствия, коль уж до крови дойдет, а он это, нам сейчас состав не опрокинет, с легкой опасной поинтересовался Петя. Сейчас командир доблестных защитников нашего состава соизволит оторвать зад от игры в карты, попойки или продажных девок в вагоне-ресторане, совмещенном с борделем, и все образуется, отмахнулся я. Перед нами еще довольно молодая особь, так что старший магистр его быстро отправит на поля вечной охоты. Ну или куда там эти косматые твари попадают. Иначе, клянусь собственными сапогами, если эта тварь повредит наш вагон или, упаси демоны и боги, наше купе, я сперва прикончу здоровяка сам, а затем на ближайшей станции упокою недоумка, что не исполняет свои служебные обязанности должным образом. Мы заплатили по 1000 золотых за комфортабельное путешествие, а не за то, чтобы выполнять чужую работу. Петя лишь опасливо покосился на меня, не став уточнять, насколько я серьезен. Впрочем, я шутил лишь отчасти, если мне придется взяться за меч и по итогу я останусь в дурном расположении духа. Я вытрясу путевого приказа империи серьезную компенсацию и обстоятельно доложу, почему конкретно данного индивида 6-го ранга до подобной возможности подзаработать лучше не допускать, ибо за подобное сопровождение данный чародей получал никак не меньше нескольких десятков тысяч рублей, что было весьма щедро за пару недель необременительной работы. Угрозы вроде этого косматого здоровяка попадались далеко не в каждую поездку, а 7 десятков тысяч рублей – сумма вполне достаточная, чтобы, не зная забот, кутить в столице месяц-другой. Серов у меня на службе в месяц 150 получает, при том, что трудиться ему приходится не в пример больше. На свое счастье, сильнейший из обязанных защищать поезд чародеев оказался не столь безнадежен, как я опасался. Огненная сеть, вырвавшаяся откуда-то из конца состава, оплела здоровяка, заставив своим грохнуться и покатиться среди деревьев, сметая их своей тяжелой тушей. Добивать старший магистр существо не собирался, возни много, придется потом состав своим ходом догонять, а трофеев особо не возьмешь. У этого существа ценилась шкура до кости, которые быстро не содрать. И дальше понеслась махровая тоска. Широка да глубока матушка Русь, вздохнул я, порой даже слишком. Надо было все же дождаться воздушного каравана, заметил чуть осмелевший за проведенное нами вместе время Петя. Не в пример быстрее и комфортнее ведь. Помните, как было хорошо на корабле госпожи Хельги, и чего мы так быстро убрались из города, учитель? Мне показалось, вы обиделись на госпожу, любопытной варваре на базаре кишки на кулак намотали, заметил я. Не слыхал о таком? Паренек тут же побледнел и отвел взгляд в сторону, а я лишь тяжко вздохнул. Ладно, на парня у меня большие планы, скоро даже фамилию ему свою, наверное, дам, будет ненаследным Николаевым Шуйским, связав себя с родовым камнем, что еще только зреет в моих землях, потому надо потихоньку учить его премудростям обмана и интриг, в коих я и сам не силен, говоря по чести. Ну да чему сам обучился, то и поведаю. Есть такая цинская мудрость, которая весьма в ходу у наших крупнейших соседей на континенте, заговорил я, чуть подумав. Хочешь обмануть врага, обмани друзей. Я не обижен на Хельгу, я не надулся на его светлость Павла Александровича, чай, не такой уж я и придурок, чтобы не понимать, что они на моей стороне. Вот только судя по тому, что Хельга отказалась говорить, кто стоит за провокацией на балу, этот человек, или группа заинтересованных лиц, неважно, либо сами обитают в данном дворце, либо имеют очень высокопоставленных друзей в его стенах. Что из этого следует? Ну, что это кто-то из членов семьи либо доверенных слуг Павла Александровича, робко предположил парень. Именно, кивнул я. К сожалению, я еще не достиг того уровня силы, чтобы иметь возможность наплевать с высокой колокольни на данное обстоятельство. Вот лет через 10-15, став магом заклятий, я уже буду избавлен от подобных хлопот о дураках, провоцирующих магов 8-го ранга и способных подобную дурость пережить я только в детских и слышал. Но пока я младший магистр, и к открытой конфронтации с подобными личностями не готов. Лично я считаю, что из этого дурнопахнущего комка проблем торчат уши 2-го сына нашего генерал-губернатора, и по-хорошему я и в одиночку его в бараний рог согну. Вот только он сын моего патрона, его мать, урожденная Воронцова, и это уж не говоря о том, что он Романов. С ними можно формально драться на дуэлях, но упаси Боже нанести им хоть какую-то травму. Если ты не прямой наследник одной из боярских фамилий калибра Шуйских или Морозовых, тебе конец. Заметь, именно боярских, дворяне слишком зависимы от императорского рода, и будь ты хоть трижды Бестужев или Валге, последствия утопит тебя, как щенка. Пока улавливаешь, вы не можете себе позволить связываться с теми, кто стоит за столбовыми, резонно предположил Петя. Молодец, улавливаешь суть, одобрительно улыбнулся я. Возможно, из тебя выйдет не такой дуболом, как из меня. Надо бы тебя к твоему тезке приставить. Пусть поднатаскает тебя в этих вопросах, этот бы точно сумел все выкрутить в нашу пользу. К Петру Смолову, опасливо уточнил Петька. Может, не надо, жуткий он человек, его наши все не любят. Гвардейцы да боевые маги, хохотнул я. Ты уж тогда договаривай, боитесь вы его, аки мыши веника. Вот уж нет, возмутился парень. Чего его бояться, тухушника только и умеет в спину бить. Ты мне дурость, что дуболомы гвардейские несут, не повторяй, парень, погрозил я пальцем ученику. Смолов один проку приносит больше, чем весь десяток наших мастеров, даже если с Шапкиным считать. Без него мы бы еще по возвращению с фронта сгинули бы. Ну а то, что не любит его да бояться, то естественно. На вашу любовь да уважение ему наплевать, ему от нее ни тепло, ни холодно. Зато случись чего, где винтовка да хороший удар боевой магии не сдюжит, все к нему побежите за помощью. Он ведь и сильнее, и, что даже важнее, умнее вас, дурней, на голову. Бери с него пример, поверь, то, что я в свое время его одолел, большая удача. Что, даже Столбова бы в бою один на один он бы сдюжил. Не сдавался Петя, против которого даже у вас, как вы говорили, не факт, что вышло бы победителем вы эти своими силами. Впечатлительный паренек, наслушавшийся гвардейцев и их предрассудков, слишком уж однобоко смотрел на вопрос. Что ж, коли доведется мне сойтись в честном бою с твоим тезкой, то я на себя и медика не поставлю, по крайней мере в ближайшее время, честно признал я. За эти месяцы я его научил многим тайнам магии, раскрыл новые горизонты там, где он видел уже лишь одни тупики, и поверь, коли он хотя бы половину освоил, мало кто равный ему рангом и не из великих родов переживет схватку с этим чародеем. Еще бы, контракт с Марготоном и моя помощь, благодаря которой он уже почти заключил контракт с воздушным элементалем, плюс некоторые знания из разряда магии смерти, которые я принес из своего мира. Смолов медленно, но верно становился чародеем, который придется ко двору и среди тех же шуйских из числа имеющих прямую кровную линию рода и, соответственно, доступ ко всему богатству знаний нашей древней фамилии. Впрочем, надо признать, Петербургская академия оккультных наук и годы самостоятельной работы со своим даром заложили великолепный фундамент, на который ложились новые знания и отрабатывались новые навыки.